За пением и беседами спать не хотелось, и хотя молодым людям нужно было завтра утром быть на работе, они не унывали. Они были рады засвидетельствовать этим служивым людям о правде Божией и об Иисусе Христе как Спасителе мира. В минуту передышки между песнями кто-то сказал: «Мы, как Иона в трюме корабля, спокойны, когда кругом опасности. Или, как во чреве кита, не знаем, куда плывем. Кругом, как у Ионы, темно», — сказала одна сестра. Но кто-то возразил: «Нет, Иона сам убегал от Господа, а нас везут. Иона противился Божьему поручению, а мы выполняем его повеление». Настроение у пленников было хорошее. Никто не роптал, никто не жаловался, все были веселы и даже довольны, что удостоились гонения за Христа. Вдруг автомашина свернула с проселочной дороги и поехала по ухабам. Все удивленно посмотрели друг на друга. «Куда? Зачем?» Так ехали тоже долго. Наконец остановились. Открылись дверцы, и послышалась команда: «Выходи!» Вышли. Милиционеры остались у машины. Большой человек, в кавычках, вышедший из кабины, на прощание пригрозил: «Если еще раз появитесь у нас в табунах, хуже будет». Затем снова забрался в кабину, машина рванула с места и вскоре скрылась из глаз, оставив друзей одних в какой-то глухомани. Ссыльные в кавычках осмотрелись. Вокруг раскинулись сжатые поля. Стояла темная, безлунная ночь. Хотя заморозков еще не было, однако ночи были уже холодные. Осень. «Где мы? Куда идти?» Немые вопросы застыли на лицах ребят. Помолившись Богу, пошли по следу уехавшей машины. Пока след шел по вспаханному полю, он был виден. Но как только он перешел на жневье, затерялся, смешавшись с другими следами, оставленными при уборке урожая. Куда идти? Решили ждать утра. Усевшись на землю, стали вспоминать библейских героев веры, претерпевших страдания, гонения и даже смерть за Христа и его дело. Вспоминали тех, кто побывал в подобных ситуациях. Так Авраам пошел, не зная, куда идет. Иаков отправился в неизвестный путь. Путешествие Моисея с Израилем по пустыне, скитание Давида по ущельям и горам. И кто-то вспомнил Рождество Христово и волхвов, пришедших из дальних стран поклониться Ему. Их привела к Нему звезда. «Вот нам бы сейчас такую звезду, чтобы указала нам путь домой», — помечтал кто-то. Все посмотрели на небо, но никакой особенной звезды они не увидели. В разговорах и воспоминаниях время летело быстро. Было уже далеко за полночь. Вдруг с одной и другой стороны послышался протяжный вой. Николай он был хорошо знаком. Волки. Неизвестно было, возвращались ли они с охоты или только собирались поохотиться, но что это был вой волков из полыней, заросли которых находились рядом, никто не сомневался. «Волки, что будем делать?» «Вот поистине Господь нас послал, как овец среди волков», — сказала сестра Зина. Все молчали. Волнение охватило друзей. Никому не хотелось встречаться с волками. Вой волков нарастал, он становился громче и ближе. Николай знал, что нужен огонь. Но где его взять? Ни спичек, ни бумаги не было. Походив по полю, он нашел два небольших камня, набрал сухих листьев кукурузы и, ударяя камнем о камень, стал высекать искры. Долго не могли загореться листья, но, наконец, они начали тлеть, и вспыхнул огонек. Все обрадовались и общими силами стали разжигать костер, собирая вокруг стебли кукурузы и полыни. Костер горел по-настоящему, весело и ярко. Волки тем временем подошли совсем близко. Были видны и горящие глаза, и темные силуэты. Волки уселись, не решаясь подойти ближе из-за огня. Уже начало светать, а они не уходили. Вдруг один брат, посмотрев по сторонам, громко воскликнул: «Слава Богу! Путь нам открыт! Настало время нам отправляться!» Все удивленно посмотрели на него, и кто-то, усмехаясь, произнес: «Брат получил откровение, увидел, наверное, звезду?» Но тот не сдавался. Он продолжал свою речь: «Сам Бог открывает нам путь домой, посмотрите!» И он указал рукой в ту сторону жнивья, где не было волков. Все осмотрелись. Только одна сторона была свободна для выхода. С трех других сидели волки. Помолившись Богу и приняв это за знак Божьей помощи, все согласились идти в открытую сторону. Загасили костер и пошли с пением. «Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью, в ужасе страшном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию, жалься над мною, спаси и помилуй, с первых дней жизни я страшно борюсь, больше бороться уж мне не под силу, Боже мой, Боже, к Тебе я молюсь». За этой песней последовала другая: «Юность светлая, весна ранняя, мы ее Творцу принесем. Молодые дни, золотые дни, лишь для Господа живем». Шли, пели и плакали, а волки сопровождали их тремя группами. Одна осталась сзади и шла следом. Две другие шли справа и слева от закланных агнцев. Так они и шли под охраной волков. Иногда волки сворачивали, и друзья также сворачивали и шли, как по живому коридору. Взошло солнце, а волки все еще сопровождали ребят до самой дороги. На проселочной дороге одна сторона была свободна от волков, и друзья, поблагодарив Господа за волков, весело побежали по ней. А волки, исполнив свой долг, повернули назад и скрылись в высокой сухой полыни, превышающей рост человека. Дорога, по которой пошли друзья, была пуста и безлюдна. Наконец впереди показалась бричка, запряженная парой лошадей. Она двигалась навстречу. Ребята обрадовались, но напрасно. Человек на бричке, не доезжая до них, круто свернул с дороги и объехал их стороной. Друзья огорчились, но когда посмотрели друг на друга, то рассмеялись и поняли, что тот человек попросту испугался. Их лица были разукрашены сажей от костра, одежда тоже испачкана, а у некоторых и порвана. Хотя никто не знал, куда ведет эта проселочная дорога, ребята бодро зашагали по ней, уверенные, что она правильная, ибо указана самим Богом через волков. Эта дорога привела их к большому русскому поселку. Здесь они узнали, что до Кулунды 40 километров. Получалось, что ребят отвезли от дома километров за 60, и одну треть пути они уже прошли. В этом селе была группа верующих христиан. Молодых людей тут же приняли, обогрели. Здесь они умылись и позавтракали. Домой их вез на бричке верующий колхозник по имени Матвей и пригласил посетить их общину, что молодежь потом и делала не раз. Здесь у них не случалось никаких происшествий, так как сам председатель колхоза с уважением относился к верующим. Домой добрались только после обеда. Идти на работу было уже поздно, и потому, собравшись после короткого отдыха, миссионеры рассказали всем остальным христианам, обеспокоенным их долгим отсутствием, о своей необыкновенной поездке. Выслушав историю их возвращения домой, братья и сестры со слезами благодарили Бога за его милость и мудрость, за то, что он даже волков использует для служения своим последователям. Спасенные же друзья, усталые, но счастливые, обогатились новыми познаниями о своем Боге, как о добром пастыре. Эта поездка их не сломила, напротив, закалила их верность Господу и вдохновила на новое служение, открыв перед ними новые горизонты. Да и в табунах были потом еще не раз, и, видя, как две новые души возрастают в вере, радовались и говорили, что их испытание было не напрасным. Известное изречение: «Молодые люди видят перед собой вершины и желают их покорить, а старые видят горы и стараются их обойти», как нельзя лучше подходило к нашим друзьям. Они были молоды. Мы в молодости искренне стараемся за дело жизни пожертвовать благое, спустя же годы сами удивляемся, как в голову могло прийти такое. На завтра молодежь опять благодарила Господа за то, что его милосердие обновилось снова. Ни у кого из учеников второй смены и из работающих не возникло проблем из-за их отсутствия. В своей ревности молодежь делала много ошибок, но слава Богу, что молодость — это недостаток, который быстро проходит. Молодость упрекают за самомнение, дескать, она полагает, будто мир начался с нее. Но старость еще чаще думает, что мир кончается вместе с нею. Слава Богу, что Господь своих учеников не оставляет в беде, но исполняет свое обещание. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20. Если только мы ходим Его путями и послушны Его повелениям, Он с нами в любое время, всегда, как написано во втором послании Коринфянам 13:11. Кто научился доверять Богу, того не страшит будущее. Ибо Бог везде, и вся земля Господня.